Стоял конец августа. Природа ждала осени. По ночам кричали совы. Море было неспокойно. Летучие мыши стаями кружили над садом. Новый день. Сегодня точно будет что-то необыкновенное. Снус-мумрик, привет! Привет, Мумик. Какие планы? Да нет никаких планов, понимаешь? Просто... Ты уходишь? Да, я решил уйти. А когда? Да прямо сейчас. Ну, тогда до свидания. Пока, Мумик! Я люблю быть один, так люблю быть один. Среди скал и песков, среди снега и льдин. Я люблю быть один, так красиво вокруг. И легко, и светло, а в небе то луна, то солнце, то тучи, то птицы, то ветер резвит. С добрым утром, Слав. С добрым утром. Перевелся? Снус-мумрик ушел. Как жаль, Слав. Может, Слав, ты немножко развеселишься, если чмок сладовцу в нос слов? Что-то веселее не становится. Мы решили, Сла, надо показать, Сла, тебе содержимое, Сла. Содержимое чемодана? Пойдем, пойдем, Сла. Ой, а как у вас оказалась подстилка Фрекен Снорк? Она ее вчера искала. Да, Сла, она же, Сла, не знала, Сла, что мы ее нашли, Сла. Хм, так что же в чемодане? Раз, Сла, два, Сла, три, Сла. Это надо же. Все вокруг озарилось красным светом. Перед мумитролем лежал огромный рубин, пылающий, как закатное солнце, и живой, как огонь и вода. Рубин был изменчив, как море. Он был то светлым-светлым, потом розовел, как будто рассвет на заснеженной вершиной, то вдруг из его глубин поднимались темно-красные языки пламени. Мумитроль долго стоял на поляне. Время стало медленным, а мысли большими. Нравится? Да. Ну что, Сла, не будешь реветь, Сла? Это здорово. А можно я как-нибудь еще на него посмотрю? Готов укусить себя за хвост, если это не тот самый рубин, который разыскивает волшебник. Подумать только, он все это время был у Товслы и Вислы. Ой, это ты? А ты видел мою новую прическу? Угу. Ты думаешь о чем-то другом? О чем? Не могу я сказать тебе, но на сердце у меня тяжело. Снус-мумрик ушел. Не может быть. Это так, только что он со мной попрощался. Не стал больше никого будить. Эй, вы! Вам известно, что Снус-мумрик отправился в путешествие на юг? Без меня? Каждый должен остаться наедине с собой. Ты еще слишком мал, чтобы это понять. А где все наши? Хемель ушел по грибы. Андатор унес дом гамак, говорит, что здесь по ночам нынче холодно. Кстати сказать, твоя мама сегодня в ужасном настроении. Сердито или в грустях? Ну, пожалуй, скорее в грустях. Тогда я к ней побегу. Это просто ужас какой-то. Мама, в чем дело? Ох, у меня беда, золотце. Пропала моя сумка. Я без нее, ну как без рук. Я везде искала, искала, но ее нигде нет. Какая жуть. Но мы ее отыщем. Из всех бесполезных вещей дамские сумочки, ну, самые бесполезные. Но посудите сами. Один день сменяет другой, независимо от того, есть ли сумка у муми-мамы. Но ведь это же совсем другое дело. Я просто сам не свой от того, что у моей супруги пропала сумка. Я никогда не видел ее без сумки. А что там было? Да ничего особенного. Просто вещи, которые могут вдруг понадобиться. Ну там, сухие чулки, карамельки, стальная проволока, порошки от желудка, ну и все такое прочее. А вознаграждение за находку будет? Все что угодно. Я устрою вам пир. И обед будет только из третьего. И можно будет не умываться и не ложиться вовремя спать. разнузный дом, не видать покоя, там ни минуты тишины. Здесь так беспокойно и шумно, все было в порядке, как вдруг потеряна мамина сумка, она без нее как без рук. А я без нее как без рук. Может, ты прыгала с ней по деревьям? Или в открытое море брала ее с собой? Дадим объявление. Пропала сумка муми-мамы. Никаких путеводных нитей. Розыски продолжаются. Неслыханное пиршество и вознаграждение за находку. Тотчас вышла газета с двумя сенсационными новостями. Первая про уход с Мумрика, она называлась «Таинственный уход на рассвете». А вторая про мамину сумку. По всей долине поднялась страшная суматоха. Даже лесные крысы отправились на поиски. Ох-охонюшки, ну и сдала я всем гону. Что сла все ищут, сла? Да мою сумку. Что же еще? Черную, с четырьмя кармасами. Что ты сказал? Я сказал черную, с четырьмя кармасами. Да-да-да-да. Бегите, поищите ее, мои маленькие друзья. Ну что, сла, ты думаешь, сла? Не могу, сла, видеть ее в таком горе, сла. Придется отдать, сла. А как сладко было спать в ее карман, сла. Они достали из потайного местечка под розовым кустом сумку муми-мамы и приволокли ее через сад в муми-дом. Неужели правда? Ой, я даже не знаю, как я рада. Где же вы ее нашли? В кустах. Так сладко спать. Сразу же вышла газета. Сенсация! Сумка муми-мамы найдена Товслой и Вислой. Трогательные сцены в муми-доме. Как хорошо, что нет дождя. Мамина сумка нашлась, ура! Товслой и Вислой, герои дня. Праздничный стол накрыт, пора. Пора взрывать фейерверки, пам! Пора танцевать, петь песни, пум! Праздник в долине, трам-пам-пам. Праздник в долине, трум-пум-пум. Что же случилось такое? Из-за чего тарарам? Толстые Вислы герои! Толстые Вислы, ура! Толстые Вислы герои! Толстые Вислы, ура! Толстые Вислы герои! Толстые Вислы, ура! Теперь все только и думали о пире. Вы должны поставить много столов. Больших и маленьких. В самых неожиданных местах. Кто станет сидеть на месте во время большого пира? Вначале следует подавать что-то получше. А чем угощать потом, не столь важно, ведь гости уже будут сыты. И не нагоняйте на них скуку всякими представлениями, песнями и так далее. Пусть они самовыражаются. Что же мне надеть? Голубое украшение с перьев или диадему с жемчужинами? А давай перья. Ладно. Снорк развешивал фонарики на деревьях, Муми-папа разводил пунш с сиропом, а Хемуль занимался фейерверками. Я ужасно волнуюсь. Может, бабахнуть штучку для пробы? Нет, при дневном свете ты ничего не увидишь. И если хочешь, возьми огненного змея и спали его в погребе. Одно плохо. У нас не будет музыки. Солнцмумрик-то ушел. Вот что. Пустим приемник через усилитель. Все образуется. А второй бокал поднимем за Снусмубрика. А первый за кого? За Товслу и Вивслу, разумеется. Тесто для оладий пришлось замешивать в ванной. Горшков не хватило. Муми-мама вынесла из погреба 11 банок варенья. 12-е лопнуло, когда Хемуль пробовал пускать там огненного змея. Но да ничего, Товслу и Вивслу все подлезали. Подумай только, сла, сколько сошу сла в нашу честь, сла. Ничего, сла, не понятно. Тут забил серебряный фонтан. Бенгальские огни поднялись выше деревьев. Муми-папа выкатил на дорожку бочку со сладким пуншем и стал наполнять протянутую посуду. За Товслу и Вивслу! Ура! Ура! Ура! Ура! Минуточку внимания. Всем известно, что снорки часто меняют окраску, когда волнуются. И сейчас вы услышите песню об этом.